Глава 13. Даша. Я не знаю, сколько у меня есть времени, поэтому, когда за братом закрывается входная дверь, начинаю носиться по своей комнате, как оглашенная. Большую часть личных вещей я уже собрала. Они запиханы в рюкзак, который спрятала под кроватью. Вещей в нем немного, в основном малогабаритное летнее и нижнее белье. В конце концов, я всегда смогу вернуться и взять необходимое, и я надеюсь на это. Если останусь живой после того, как Артём узнает о моем побеге. Мой побег шит тонкими нитками, и уверенности в нем у меня никакой. Я подслушала телефонный разговор брата и узнала, что ему срочно нужно с кем-то встретиться. Это мой шанс, возможно, даже единственный, потому что этот деспот нацелен отвезти меня завтра утром в станицу. Полчаса назад мы кошмарно поругались. Брат орал так, что Мавроди до сих пор сидит в шоке на пирамиде из семечек. Я сказала Артему, что никуда не поеду. Он велел на это не рассчитывать, и я склонна ему верить. Останавливаясь на середине комнаты, быстро и тяжело дышу, осматриваясь по сторонам. Ноутбук в чехле, камера с примочками, рюкзак, пакет с обувью, пакет с пряжей, кормом и комплектом постельного белья на сегодняшнюю ночь. Два полотенца, собрала все по минимуму. Верчу головой до головокружения, боясь все же что-нибудь упустить, и натыкаюсь на брошенный на постели телефон. Подхватываю его, чтобы посмотреть время. 10 минут назад я позвонила Бондаренко. Сама. Я не была в эффекте, всего лишь наступила гордости на горло. Я не гордая, когда речь идет о безопасности. А мои нервы и личные границы давно в зоне риска. Герман сказал, созвонимся. Он не уточнил, когда и во сколько, и это не мои проблемы, если я потревожила его планы. Я свою часть уговора выполнила. Пусть выполняет свою. Мой звонок его не устроил, я поняла это по рявкающим интонациям в его голосе. «Ничего не знаю, я не просила меня забирать». Но он сказал это так, что я не нашла аргументов с ним спорить. К тому же, если он поможет мне с вещами, то плюс ему в карму. Прикусываю нижнюю губу. Сердце нетерпеливо скачет, и я сама взвинченно и мысленно поторапливаю Бондаренко. Не в курсе, откуда он едет. В любом случае, наш город не такой большой, чтобы добираться полдня. Выбегаю из комнаты и мчу в кухню, из которой выход на балкон. Схватившись за перила, наполовину высовываюсь и смотрю вниз на вход в подъезд, потом по сторонам убеждаясь в отсутствии брата. Одновременно с этим во двор въезжает такси, и я прослеживаю за его медленным движением, которое прекращается напротив моего подъезда. Настораживаюсь и с ужасом жду, что из него выползет Артем, и моему побегу наступит конец. Но машина стоит на месте, и из нее никто не выходит. Вероятно, кого-то ждет. Телефон в моей руке коротко вибрирует. Это сообщение. Смотрю на экран, имя на котором выглядит непривычно. Герман Бондаренко. Кто бы мог подумать? Я-то уж точно не могла подумать, что буду иметь с ним связь. Телефонную. Открываю месседж «Выходи». Куда выходить-то? Снова перекидываюсь через перила и верчу головой по сторонам, выискивая что-то подходящее Бондаренко. Скажем, личный джет или королевский кортеж. На чем там разъезжают богатые детки? Но ничего подобного, кроме машины такси, не наблюдаю. «Куда выходить?» — пишу. «В окно, блин». «Не тупи, жду внизу», — отвечает. «В смысле?» Смотрю на машину такси, потом на сообщение. «Бондаренко и такси, серьезно? Это как селедка и молоко, поэтому уточняю». «Ты в такси?» На экране начинают бегать точки. Печатает, потом прекращает. Через несколько секунд точки опять пишут, и я завороженно за ними наблюдаю. «Что он там пишет? Рассказ?» Стирает, пишет, стирает, пишет. Пишет до тех пор, пока не приходит «да». А он немногословен. Что ж, отвечаю. Ты бы мог подняться и помочь мне с вещами. Я наглею? Ничего подобного, у него в паспорте штамп, это все объясняет. Он думает над моим вопросом некоторое время. И я уже собираюсь бежать обратно в комнату, не надеясь на совесть Бондаренко, как задняя дверь машины открывается. Я смотрю на его резкие движения и светлый ежик волос, на который сверху плюнуть желания не возникает. Но возникает другое. «Бондаренко!» — кричу я. Голова парня тут же запрокидывается, и ему требуется секунда, чтобы вычленить меня на третьем этаже. Машу ему рукой, не знаю зачем инстинктивно. Брови Германа изгибаются, и всего на мгновение на его лице отражается веселье. Но потом оно снова приобретает скучающее выражение, с которым требовательно говорит. «Квартира. Какая важная птица. Ну и ладно. Пусть вредничает, мне безразлично. Хотя и не обязательно быть такой букой». 18. Отвечаю, глядя на то, как фигура парня скрывается под козырьком подъезда, после чего в прихожей вопит домофон. Я несусь к нему, по пути одергивая края джинсовых шорт. Нажимаю кнопку и вслушиваюсь в трубку до тех пор, пока не слышу удар захлопывания подъездной двери. Смотрю на себя в зеркало. Убираю за уши тонкие прядки волос, выбившиеся из хвоста. Затягиваю резинку потуже. Принт-рожка с тремя разноцветными шариками мороженого на белой футболке привлекает внимание. Пожалуй, это все, что во мне привлекает внимание. Заправляю край футболки в шорты, потом снова выдергиваю. Подол теперь мятый, и, простонав, я пытаюсь вернуть его обратно под пояс шорт. Но дверной звонок пугает до чертиков. Плюю на футболку и оставляю как есть. Вряд ли у Бондаренко имеется интерес до моего внешнего вида. Прежде чем открыть дверь, оттираю джинсовую ткань вмиг вспотевшие ладошки. Я нервничаю. Просто никогда не встречала парня. Парня, пришедшего ко мне, а не друзей брата. Как только Артем переехал сюда, в город, и те перестали к нему заходить. Проворачиваю замок, на который меня запер брат, и открываю дверь. Фигура Бондаренко смотрится на нашей площадке неуместно. Он как нудист на городском пляже. Или как крутая иномарка на рынке отечественного автопрома. В прихожей, куда приглашаю войти Германа, отойдя на пару шагов, парень смотрится еще хуже. Как слон в посудной лавке. Мне хочется улыбнуться, ведь выражение его лица говорит о том, что он такого же мнения. Не знаю, в каких хоромах живет он, но у нас с братом чисто, и мне беспокоиться не о чем. Герман снова в шортах, но все же перемены в нем налицо. Черная свободная футболка, белые шорты, черные кроссовки. Его любимые цвета — черный и белый. Не думала, что Бондаренко настолько консервативен и сдержан. «Что?» — спрашиваю я, когда, опустив взгляд с моего лица ниже, он усмехается. «Ничего». Ухмыльнувшись, отвечает и начинает вертеть головой по сторонам. Пока ловлю в зеркале свое отражение, понимая, чему он усмехался. «Мороженка. И что?» «Эта квартира съемная, ты одна здесь живешь?» Неожиданно высыпает на меня вопросы. Как он понял, что квартира съемная? «Съемная», подтверждаю, «живу с братом». «А почему съезжаешь?» Закончив исследовать жилище, снова смотрит на меня, то и дело скашивая взгляд на разноцветный рожок. «Да, я, в отличие от него, не настолько консервативна и люблю яркое». «Так надо», отвечаю уклончиво. Не думает ли он, что сейчас я поведаю ему все свои тайны? У меня на это нет времени. Да и ему это вряд ли будет интересно. Сейчас принесу вещи. Категорично сообщаю и ухожу в свою комнату. Пройти в гости не приглашаю, он не чай сюда пришел распивать. Еще раз бегло осматриваю комнату. Я волнуюсь. Я собираюсь бунтовать, и от этой мысли скручивает живот. Подхватываю клетку и небольшой стеклянный аквариум. Выхожу в прихожую, заставая Бондаренко привалившимся плечом к стенке. «Возьмешь?» Протягиваю ему затаившегося хомяка и притворившихся мертвыми петушков Дольче и Габбана. На автомате или по доброте душевной Бондаренко двумя пальцами забирает у меня клетку и морщится, когда на раскрытую ладонь опускаю аквариум. Не дожидаясь, пока он отомрет, убегаю обратно в свою комнату. Подбираю с пола рюкзак, закидываю его на одно плечо, на другое камеру, распределяю в две руки пакеты с вещами и ноутбук. Готово. «Подожди», — тормозит меня Бондаренко, когда появляюсь в прихожей. «Я не понял, ты этих с собой берешь?» — кивает на хомяка и рыбок. «Этих? Каков негодяй?» «Ну да», — морщу лоб, не понимая. «А что не так-то?» «Шольц, мы так не договаривались». Он ставит клетку на комод, следом опускает аквариум. «Мы вообще ни о чем не договаривались», — решаю напомнить. «Извини», — качает головой. «Одно дело ты, а вот эти...» Брезгливо тычет пальцем в Мавроди. «Он же воняет!» Скорчивает недовольную гримасу. «Он чистоплотный!» Оскорбленно выкрикиваю я, глядя на то, как хомяк от горькой обиды падает на спину и складывает передние лапки на пузе. «Да мне пофиг, какой он!» Возмущается Герман. «Я сказал нет!» «Но...» Но я не успеваю ни возразить, ни защитить своих питомцев, когда одновременно с Бондаренко замираем, прислушиваясь к скрежету ключа в замочной скважине за дверью.